Да, трудно юному сердцу пережить предательство. И даже если в переживаниях укрепляется характер, пусть избавит Господь нас от таких переживаний. Меж тем дома немец-лекарь, за которым спешно съездил один из драгун, перевязал рану, а наутро явился вновь, чтобы проведать больного. Он остался доволен собственной работой, даже языком цокнул. «Ну, повезло тебе, служивый, считай, в рубашке родился». Затем занялся промыванием и перевязкой раны и при этом продолжил свои объяснения. «Шпага только срезала немного мяса с плеча, так что если не будет воспаления, то просто полихорадит немного. Но от этого я тебе дам снадобье». Он покопался у себя в ящичке и вынул какую-то склянку. «Вот, думаю, оно поможет». Иван понюхал лекарство. Запах был кисловатым и немного дурманящим. Он решительно опрокинул в себя содержимое пузырька. «Ну, прощайте!» — засобирался лекарь. «Доброго здоровья вам!» «Спасибо тебе, мил человек!» — засуетился вокруг него Егорка, успевший уже освоиться с новой ролью самойловского денщика, управляющего и дворецкого одновременно. Всяко приходилось ему служить на своем веку. Многому он научился, бывал в разных переделках, своей судьбой был, однако, доволен. Службу в тайном сыске уважал и к новому хозяину уже начал привязываться. Неплохой он, видать, парень, отчаянный. Прав, Андрей Иванович, выйдет и звонит толк, хоть и молод он еще, доверчив слишком. Врачеватель ушел, Егор подал хозяину чашку с теплым молоком и пирожок на тарелочке, а сам принялся прибираться в комнате. Взяв пустую склянку, он принюхался. Знакомый запах. Когда меня ранило, тоже похожее на это дали. «И где же тебя ранило?» — поинтересовался Самойлов, уплетая пирожок. «Так в сражении. Ты что же, воевал? И почему со службы ушел?» «Так я, когда контузию получил, оглохший был». Егорка даже за голову схватился для наглядности. «Капитан наш меня услал из полка в приказ. Что-то долго говорил перед этим. А потом? А потом их светлость Ушаков меня в приказе и оставили. Я только после, когда слышать стал, понял, что капитан наш мне не поверил», — усмехнулся денщик. «Не поверил во что? Что я из-за контузии и слуха лишился». Самойлова позабавилась ее незамысловатая история. Он отметил про себя, что Егорка — мужик добрый и простодушный, хоть и служит в тайном сыске. «Спасибо Андрею Ивановичу. Денщика дал хорошего, хозяйственного. С таким в любой дыре уютно устроиться можно будет». Но все-таки уют сейчас не слишком волновал нашего героя. Другое было у него на уме. Дела сердечные не давали покоя молодому офицеру. И сладкая тоска потянула его из дому. «Ладно, пройдусь я», — кивнул он Егору. «Так, может, спроводить?» — забеспокоился денщик. «Больно слаб был еще барин». «Нет, пойду один». Иван надел камзол, взял плащ, шляпу и покинул комнату. Глава 4, рассказывающая нам, что преступника всегда настигнет кара, а тайное станет явным. Хоть жизнь Ивана перевернулась с ног на голову всего за каких-то 2 дня, хоть пережил он страшные потрясения, позорно проиграв дуэль, оказавшись под ужасным подозрением, став свидетелем собственной казни, лишившись имени, оказавшись вдруг на службе в тайном сыске, столкнувшись с предательством, все это не застило в душе нашего героя свет разгоравшейся любви к Варюше Белозеровой. И сейчас, оказавшись вдруг без дела и без контроля своего нового начальства, он почувствовал такое душевное томление, что не смог оставаться более в душной комнате. Самойлов вышел на улицу и без какой-либо ясной цели, не отдавая даже отчета, пошел именно в ту сторону, где находился дом Белозеровых. На ловца и зверь бежит. Пройдя всего несколько домов, возле торговых рядов он вдруг увидел ту, которая занимала сейчас все его мысли. Варенька была с сестрицей и прислужницей. Они стояли возле хлебной лавки и оживленно торговались с булочником. Первой Самойлова заметила Софья. Она лучезарно улыбнулась ему и дернула Варвару за рукав. Та оглянулась и тоже заулыбалась, показав белые зубки. Иван подошел к девушкам и учтиво поклонился. Он с трудом сдерживал волнение и не знал, как начать разговор. Варюша сама заговорила с ним. «Нынче вы не в мундире, но я вас узнала, сударь», — игриво начала она. «Это уже не я», — — рассеянно ответствовал Иван.